Примечание. Перовская Софья Константиновна, урожденная Булгакова, умерла в 1902 году, жена графа Перовского. Конец примечания. Великий князь Сергей иногда читал что-нибудь для нас, а если император удалялся, мы скромно ужинали одни, зачастую в обществе Ларисы Меликовой. Светлейшая молодежь очень его любила. Тогда-то я его потихоньку изучила и думаю рассказать о нем позднее. Прежде мне хотелось бы написать, чем была великая княжна для своего отца в то время. Она окружила его трогательной любовью, полностью посвятила себя ему, подчинив весь свой день его распорядку. «Не понимаю, — сказала она мне однажды, — как мой старший брат мог оставить папа в такую минуту? Папа сам был таким хорошим сыном, что было бы справедливо воздать ему тем же и пытаться заменить ему мама, насколько это возможно». Эти и многие другие слова в этом роде заставили меня подозревать, что она ничего не знает о связи императора с княжной Долгорукой. Хотя это казалось невероятным со стороны замужней уже в течение 6 или 7 лет женщины, живущей за границей, где газеты цинично, без всякой оглядки, смакуют и то, что было, и чаще даже то, чего не было. Но сдержанность ее была такова, что, несмотря на близость наших отношений, я никогда не могла определенно ответить, знает ли она обо всем. Позднее я узнала, что, будучи осведомленной, она все же надеялась силою заботы и любви вернуть привязанность отца к законной семье и удалить его от другой. Мысль очень наивная, иллюзорная, но достойная сердца дочери. Должна добавить в связи с этим, опережая события, что дети императора никогда не позволяли себе даже между собой обсуждать поведение отца. Они не обмолвились о нем ни словом на протяжении многих лет, а соблазн возникал часто. Приведу только один пример. В это пребывание в царском, о котором я уже говорила, император совершал ежедневную прогулку в экипаже с великой княжной и сыновьями. В Павловске, где-нибудь в парке, несомненно, в заранее условленном месте, императора ожидал его верховой конь. Император выходил из экипажа, прощался с детьми, садился на лошадь и ехал в направлении, хорошо известном публике. Вторая половина прогулки совершалась в обществе тайной подруги. Этот маневр повторялся ежедневно. Однажды утром упомянутая дама, видимо, по ошибке приехала раньше назначенного свидания. Ее коляска, сопровождаемая сворой собак, показалась в тот момент, когда император прощался с дочерью и сыном. Одна из собак, похоже, хорошо знакомая с экипажем императора, впрыгнула внутрь и никак не хотела уходить. Стоило большого труда ее оттуда выгнать. Сцена эта продолжалась довольно долго, к великой неловкости, как я подозреваю, всех присутствующих. «Поверите ли, — говорил мне несколько месяцев спустя великий князь Сергей, — во время всего пути от Павловска до Царского мы с Марией не только не обмолвились ни одним словом об этом событии, но и взглядом не обменялись». Да, в наше время подобная выдержка встречается нечасто, даже в обычных семьях. Во время маневров великая княжна часто сопровождала отца в Красное Село и Ропшу. Она делала это много раз, даже в ущерб своему здоровью, и несмотря на вкрадчивые намеки Ларисы Меликовой, который пытался отговорить ее, зная, что император всюду ездит в сопровождении княжны Долгорукой и ее детей. Он поселял их рядом с собой и по соседству с великими княгинями, так сказать, под покровом тайны. Мария Александровна не внимала советам Ларисы Меликова, пока однажды в Ропше она сама не заметила детей Юрьевских, которые из любопытства приникли к окнам, чтобы поглядеть,